Глава 52. Я долго ехал без остановок, пока выезжал на побережье, и пока мы двигались вдоль берега на север, непрерывно говорил. Пытался пересказать все, что случилось со мной за последние дни, хотя бы перечислить, но постоянно путался, пытаясь попутно понять, кто именно стоял за тем или иным событием и почему. Мыслить ясно не получалось. Я давно уже не ел и был измучен. У меня на глазах одни люди убивали других. Я видел, что происходило с ними потом, так и не понимая причин. Сначала Стеф пыталась задавать вопросы, хотя и не часто, и в ее голосе все отчетливее угадывалась усталость. Потом она замолчала. Я просто рассказывал, пытаясь выстроить все в логическую цепочку, признательный ей за то, что она дает мне такую возможность, и за то, что она просто сидит рядом со мной. Иногда только это и требуется от ваших любимых людей. Чтобы они просто не перебивали, а давали вашим мыслям литься свободно и старались понять. Прошло много времени. В Южной Каролине я остановился среди ночи, чтобы заправиться, прежде чем я понял, что Стеф спит. Заправившись, я сел в машину. Накрыл Стеф одеялом и снова поехал, говоря с самим собой. Я ехал всю ночь, забираясь все глубже в леса Кентукки, пытаясь припомнить, когда мы делали что-то подобное в последний раз. Просто ехали куда-нибудь вместе, не придерживаясь никакого графика, никакого пятилетнего плана. В мире без стен. Понемногу небо начало светлеть, и лес по обеим сторонам дороги перестал быть сплошной темной массой. Мне хотелось вывести из этого какую-то метафору, но я так устал, что уже был не в состоянии связно мыслить. К этому времени я замолчал, радуясь тому, что просто еду, а Стеф спит рядом. Сколько бы я ни рассуждал о последних 5 днях, конечный вывод оставался неизменным. Мы лишились абсолютно всего. Некоторые попытаются во многом меня обвинить. По крайней мере, один полицейский поможет им в этом и предоставит все необходимые улики. Значит, все потеряно. Все, кроме нас двоих. Мы десятилетиями копили багаж, приобретали, выискивали, выстраивали жизнь, слой за слоем, пока вся эта наносная чепуха не разделила нас, и теперь мы вернулись к прежнему состоянию. Нас в мире двое, и у нас ничего нет. Самое странное, что от этого осознания мне стало как-то хорошо, как будто именно этого я всегда и хотел. Вернуться к пониманию того, кто я на самом деле и кем хотел стать. Ты делаешь один шаг за другим, произносишь одно слово за другим, и в тот момент это имеет смысл. А потом в один прекрасный день ты озираешься по сторонам и понимаешь, что заблудился в будущем, которого не понимаешь, в месте, куда ты никогда не хотел бы попасть и которого не узнаешь. Вот что случилось с нами. Случилось главным образом со мной. Просыпаешься утром, смотришь в зеркало и понимаешь, что оттуда на тебя глядит незнакомец. Чистишь зубы и улыбаешься ему. А когда выходишь из ванной, в зеркале не остается отражения, потому что ты сам и есть этот чужак. Как быть, если понимаешь, что такое случилось? Вернуться к истоку и начать с самого начала? Это невозможно. Время течет только в одном направлении. Все реки стремятся к морю. Поэтому мы продолжаем тащиться дальше, пишем историю нашей жизни, предложение за предложением, надеясь, что однажды сумеем вернуть ее в знакомое русло. Но этого не случается. Мы попросту умираем, и смерть все сглаживает. Все обретает смысл в тот миг, когда книга нашей жизни захлопывается. Именно это и случилось. Со мной покончено. Прощайте. В конце концов, в начале 7 утра я так проголодался и устал, что уже не мог ехать дальше. И я решил, что это знак, когда минут через 5 заметил вдалеке благословенную желтую букву «М» того заведения, в которое мы со Стеф всегда ходили вместе. Это действительно был знак, потому что, въехав на стоянку, я понял, что лицо у меня залито слезами. Я сидел, глядя на желтые арки буквы, словно то были ворота в землю обетованную. «Стеф», — позвал я негромко, — «смотри, что мы нашли». Та сидела, привалившись головой к стеклу, завернувшись в одеяло, которым я накрыл ее. Лицо у нее побелело. она казалась умиротворенной. И я далеко не сразу понял, что в какой-то миг на пути она умерла. Стефани похоронена в лесу, рядом с тем местом, где я живу. Ее мать умерла несколько лет назад, а отец так и не объявился. Остался только я. Мир замечает, что ты ушел, а затем оборачивается к тем, кто остался у стойки бара, и заказывает всем очередную выпивку. Я живу дальше. У меня есть домик, но я подолгу в нем не появляюсь. Я брожу, иногда по много дней, широкими кругами по непредсказуемым маршрутам. Задерживаюсь рядом с каким-нибудь горным городком в 30 милях от дома, а потом двигаюсь в противоположную сторону. Я привык жить повсюду. Но все равно возвращаюсь. Я не собираюсь надолго оставлять ее одну. Я отрастил бороду. На голове у меня копна волос. Нос мне сломали в драке у бара, поэтому выгляжу я не совсем так, как раньше. Пока что меня это устраивает. Через интернет-кафе и библиотеки я следил, как разворачивались события во Флориде. Некоторое время новость гремела по всей стране. Однако весьма поучительно наблюдать, как мало живут новости. Всегда случается что-то другое. Прибытие очередного цирка мешает нам вникнуть в текущее представление. Там война, тут значительная смерть, рецессия, кризис, яркое событие. И всего этого так много, что невольно закрадываются подозрения. Мари Томпсон оправилась от ранений. Убийство Тони Томпсона и Хейзел Уилкинс действительно приписали Джону Хантеру, бывшему местному жителю, охваченному жаждой мести и уже отсидевшему за убийство. А Тони сильно скорбели, превозносили его как одного из последних титанов периода расцвета Флориды. Хейзел не удостоилась большого внимания прессы, ведь она была всего лишь обычной старушкой. Смерти помощника шерифа Роба Холлома, Карен Уайт, Дэвида Уорнера и Эмили Гриффитс остались нераскрытыми. Поскольку все тела, кроме Дэвида Уорнера, были найдены в доме бесследно исчезнувших супругов, журналисты с жаром поддерживали две версии. Либо мистер и миссис Мур были очередными жертвами, либо сами убийцы, поскольку стало известно о покупке пистолета. Ну а когда открылось все, что я написал на своей странице в Facebook, Стеф быстро добавили к списку предполагаемых жертв, а меня передвинули на первое место в списке подозреваемых. Дэвид Уорнер стал моим тайным помощником или наставником, который в какой-то момент лишился своей значимости и встретил жестокую смерть в доме у очередной моей жертвы, на которой я был просто помешан. Пресса была слишком взволнована, чтобы заметить многочисленные нестыковки в этом деле. Их больше интересовала моя персона. Впервые дело безумца оказалось достоянием общественности благодаря социальным сетям. Очевидно, именно там мы с Уорнером и познакомились, после чего начали питаться одержимостью друг друга. Создали спираль виртуального помешательства, которая в итоге вышла в реальный мир. Задавались вопросы, несет ли ответственность онлайн-сообщество за то, что плохо следит за своими членами. Редакторы бумажных газет высказывались о необходимости контролировать деятельность редакторов газет виртуальных. Шуму было много. Новости со мной были помечены специальным значком. Потом шум начал стихать. И сейчас эта тема волнует только несколько сомнительных сайтов. Если верить им, я либо умер, либо до сих пор жив. Подсадка, призванная отвлекать внимание граждан от промахов во внешней политике или от загрязнения воздуха. Представитель тайного общества. Настоящий психопат, но наделенный сверхъестественными способностями. А может быть, меня и вообще никогда не существовало. Последняя версия нравится мне больше всего. По мне, так в ней есть хотя бы доля правды. Дела еще не закрыты. Также открыт вопрос о назначении таинственных помещений, обнаруженных под домом Дэвида Уорнера. Небольшая и не обладающая влиянием группа местных жителей, состоявшая из родственников пропавших женщин, призывала к сносу дома, с тем, чтобы тщательно исследовать фундамент. До сих пор им не удалось добиться успеха. И вряд ли удастся, поскольку дом уже куплен холдинговой компанией западного побережья, принадлежащей неизвестной персоне. Питер Грант продал недвижимость на побережье и уехал из штата. Океанские волны до сих пор существуют. Мари Томпсон так и живет в огромной квартире с видом на океан. Застрявшая в настоящем, повелительница обветшавшей империи. Надеюсь, друзей у нее нет. И вообще никого. Через месяц после того, как шумиха начала утихать, я увидел статью в Longbot Gazette и еще одну в онлайн-версии Sarasota Times. Представитель местных сил правопорядка, шериф Фрэнк Баркли, был найден мертвым у себя дома. Скончался, выстрелив в себя. На жестком диске в подвале была обнаружена подборка детской порнографии. Сомневаюсь, что это правда. Сомневаюсь и в том, что последние минуты шерифа были такими спокойными, как о них писали или как бы пожелал он сам. Похоже, ему не стоило рассказывать мне так много. По-видимому, пересказав Кассандре его слова насчет соломенных людей, я подписал шерифу смертный приговор. Но совесть меня не мучает. Для остального мира две этих истории никак не связаны. Смерть Баркли — мерзкое событие, какого заслуживают мерзкие люди. Все мы камешки на пляже. Один лежит там, другой тут, остальных тащит с собой приливная волна. Но всех их принес сюда один и тот же океан, тихонько качая взад и вперед, пока мир спит. Куда ни взгляни, позади тебя творится гораздо больше, чем впереди, где обзор лучше. Имей это в виду. Остается только один неспрятанный в воду конец, благодаря любезности девушки, решившей разыграть свой сценарий. Этот неспрятанный конец не подает признаков жизни. Пока. Я не стал связываться с матерью. Сначала не хотел, чтобы та что-нибудь знала, ведь она могла нечаянно привлечь ко мне внимание полиции или кого-нибудь еще. Но чем дольше я жил один, тем больше вопросов задавал. На самом деле, хорошо ли я знаю свою мать? Нет никаких сомнений, она всегда была рядом, пока я был ребенком. Но ведь пока я жил во Флориде, она могла измениться. Ее тоже могли привлечь к делу. А может, она была замешана с самого начала. Разве у меня есть доказательства, что я ее сын? Мало ли кто и что говорит, это не обязательно правда. А отсюда вытекают новые вопросы. Правда ли, что мой отец умер от сердечного приступа? Ведь до того он всегда был совершенно здоровым и крепким. Вдруг просто настал такой момент, когда его присутствие сделалось нежелательным. Какая глупость. Может быть. Но разве все мы не фрагменты чего-то целого? Над чем, как нам кажется, у нас есть власть? Супружеская пара, которая ходит в церковь как на работу, надев маски, снимает домашнее порно и выкладывает в интернет. Жена-алкоголичка, неверная и подверженная приступам агрессии, превращает жизнь своего мужа в сущий ад. Ангельского вида дитя каждое утро доводит мать до такой точки кипения, что та вынуждена сидеть в машине минут 10, доставив, наконец, свою доченьку в школу и поболтав с другими мамашами, у которых с ней кажется столько общего, рыдать в голос, впиваясь ногтями в ладони. Все мы ведем жизнь степфордских жен, сами не сознавая собственного притворства. Мы прикидываемся так давно, что уже не помним об этом, как и о причинах, толкнувших нас на ложь. Но иногда фасад рушится, и тогда хочется лишь одного — спалить весь мир, чтобы хоть немного отдохнуть от лжи. Я перерыл интернет в поисках соломенных людей. Даже не знаю, можно ли о них найти хоть что-то. Не исключено, что это всего лишь часть игры КЭС, отвлекающий маневр, инъекция якобы осмысленного в бессмысленное повествование. Единственное, что мне удалось отыскать — трейлер в мягкой обложке. Я прочитал его. Речь в нем шла о таинственном заговоре тесно связанных между собой убийц. Людей, убивающих других просто чтобы убивать, поскольку те уверены, это естественный образ жизни. Книжка оказалась неплохая, но это художественный вымысел. Вероятно, тоже часть игры, чтобы замутить чистые воды. Убедить нас, будто такое бывает только в книгах, но уж никак не может существовать в реальном мире. Время от времени я отправляю вопросы на один форум, в надежде, что кто-нибудь что-то знает. Но мои посты удаляют быстрее, чем можно было ожидать. И все-таки, наверное, я должен об этом сказать. Каждый раз, когда я что-нибудь обнаруживаю Или мне кажется, что я напал на какой-то след, или я вижу что-то в новом свете, я рассказываю об этом Стефани. Я постоянно в полголоса разговариваю с ней. Иногда окружающие меня слышат и поглядывают на меня странно. Это нормально. Они понятия не имеют, что я ищу. Как и то, с кем я разговариваю. Они даже не подозревают, что по слоям дешевой одежды и, должен признаться, слоем сажи, у меня в хижине нет водопровода. Мое тело доведено до отличной формы. Я часами бегаю по лесу каждую ночь. Я поднимаю камни и бревна, а питаюсь тем, что удается поймать в ручье и подстрелить в лесу. Я много часов упражняюсь в стрельбе, и у меня прекрасно получается. Мне стыдно, что я не применил оружие раньше, когда у меня был шанс. И, оказываясь в городе, я иногда сосредотачиваюсь на затылках идущих впереди людей, представляя, как подкрадываюсь к ним и приставляю пистолет. Хочу быть уверенным, что, когда представится случай, я смогу убить и воздать им по заслугам. А когда незнакомцы на улицах оборачиваются, иногда они оборачиваются, будто ощущая прикосновение к шее, я отвожу взгляд. И они не замечают меня. Также меня не заметят и враги. Оглянутся, когда уже будет поздно. Они не знают, как я теперь силен, каким совершенным стал. И меня можно назвать кем угодно, но только не сумасшедшим. Я изменен.